В полном собрании сочинений Шопенгауэр посвятил религии отдельную главу в виде диалога Филолета с Демофелом. Здесь он выражает несколько смелых мыслей. Например, что религия – это порождение невежества, и как только люди начнут серьезно размышлять, существование религии станет невозможным. Шопенгауэр говорит, что у людей есть потребность в метафизике, и философия может в этом помочь, но мало кто может освоить философию, поэтому здесь выручает некий суррогат, то есть религия. Чтобы легче усваиваться, религия прибегает к аллегориям, но она хочет казаться истиной и поэтому вынуждена настаивать, что эти аллегории и есть буквальная истина. И это делает религию двуличной и лицемерной. Шопенгауэр соглашается, что религии могут утешать массы, но он не согласен, что религия помогает в вопросах нравственности. Например, он выражает такую мысль: если цивилизация достигла наивысшего развития у христианских народов, то это не потому, что христианство ей благоприятствовало, а потому, что оно умерло и оказывает уже мало влияния. Другая мысль связана с детьми. Шопенгауэр задается вопросом о том, как такая явная иллюзия, как религия, умудрялась тысячи лет засорять наш разум. К примеру, сегодня все люди на Земле понимают, что боги египтян не были реальностью, что это была их иллюзия, но при этом египтяне на протяжении тысяч лет воспринимали все это с такой серьезностью, что это затрагивало весь их жизненный уклад. Тоже можно сказать и о всех других религиях и богах, что уже давно исчезли или которые по-прежнему влиятельны в нашем мире. Ведь если вы христианин, то, скорее всего, вы думаете, что народы Индии пребывают в иллюзии с их сотнями богов. Но тут важно понимать сам механизм иллюзии, как они умудряются тысячелетиями сохранять веру в такой абсурд. Шопенгауэр говорит, что все очень просто. Здесь играет роль индоктринация детей. Ведь если бы мы не навязывали им никакой религии до совершеннолетия, а затем, скажем, 18 лет представили им на равных сделать выбор между исламом, буддизмом, индуизмом, христианством или атеизмом, очевидно, что они бы не выбрали с такой же готовностью религию своих родителей. Однако, как поясняет Шопенгауэр, с самого детства в их гибкий ум вбивается определенная идея, и это убивает их способность к оригинальной мысли и непредвзятому суждению, делая такую вероятность слабой, а то и навсегда парализованной. У Шопенгауэра, когда Демофел просит Филолета с уважением относиться к религии, тот отвечает, что ущерб, нанесенный ложью, будет больше, чем преимущество, которое сможет принести правда. Позже Фрейд скажет: «Мы убедились, что в том, что мы говорим детям, лучше избегать символических маскировок правды и не скрывать от них знания об истинном положении дел, соразмерного их интеллектуальному уровню». В итоге мы можем сказать, что подход Шопенгауэра к религии был во многом схожий с Марксом, Фейербахом и Фрейдом, а именно в том, что религия – это нормальная часть нашего эволюционного процесса, которую мы, вероятно, однажды преодолеем. В то же время Шопенгауэр не нес сильного антиклерикального духа, присущего Вольтеру, барону де Гольбаху или Томасу Пейну. В мыслях о религии он, скорее всего, находился под влиянием Дэвида Юма. Позже Фрейд в своей работе «Будущее одной иллюзии» также выразит мысль, что более образованные люди могут перерасти стадию религии, но это займет много времени, и мы не должны ожидать, что все массы легко пойдут подобным путем.